98. Матерь Агни-йоги. Какая богатая внутренняя жизнь течет в сознании идущего ученика? Сознательно говорю «идущего», ибо многие топчутся на месте, многие заняты своими личными делами и переживаниями или погружены в звучание суеты. Многие сомневаются, многие забыли о нас и считают, что окружающее имеет большее значение, чем жизнь Духа. Знайте, о символе идущего Архата тоже понимание приложимо и к ученику. И не близостью плотно измеряется близость в Духе. Часто именно дальность обуславливала ярое огненное сближение. Близость в Духе не зависит от расстояний, не зависит от того, в каком теле, не зависит ни от чего внешнего, и утверждается она поверх внешности плотной.